Друзья, всем привет! Сегодня я решил подать объявление в одну группу по городу Санкт-Петербурга о том, что у меня угнали автомобиль, дабы проверить, продолжают ли мошенники на горе людей зарабатывать деньги или нет. Наверное, не все помнят, что пару лет назад я уже давал такое объявление. Вот просто хочу проверить, изменилось ли с того времени что-нибудь или нет. Друзья, прежде чем продолжить, хочу поблагодарить вас за вашу активность и сообщить вам такую новость, что я совместно с создателями игры «Викинги» будем проводить конкурс, в котором будет разыгрываться iPhone XS. Самое прикольное, для того, чтобы получить этот iPhone, сложного ничего делать не требуется, его обладателем может стать каждый. Не так давно я сам установил себе эту игру на телефон, графика очень классная, и она мне не один раз помогла скоротать кучу времени в длинных очередях. Обратите внимание, какая огромная карта в игре. Вы сможете захватывать новые территории, выбирать, на какие города вам нападать, вступать в кланы, устраивать морские бои. Посмотрите, какая классная графика. Вы сможете оказывать помощь союзникам, если те попросят. В игре вы можете всегда ускорить развитие своего города. Данная игра устанавливается на смартфон совершенно бесплатно. Итак, ребят, что требуется сделать для того, чтобы получить свой новенький iPhone XS? Требуется скачать игру по ссылкам под видео и дойти до 10 уровня дворца. Розыгрыш iPhone состоится 5 марта. Ребят, каждый ваш переход по моим ссылкам помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам, и вы получите 200 голды и бесплатный щит. Кстати, в игре вы меня можете всегда найти под ником Зизович. Всем удачи! Алло, вы звонили сейчас? Здравствуйте. Здрасте. Анатолий? Да. А у вас все это камни, да, узнали? Да, да, вот я объявление буквально 15 минут назад подал. Так, в Скирешах. Что-что? В Скирешах ваша машина, походу. Х-36НЛ-78 регион? Да. Ну, ваша машина вот там стоит у магазина, я сейчас лично вот тоже в Скирешах мы здесь строим, и ваша машина. Так, понял. Да, там из багажника доставали какие-то пакеты, сумка, что-то там была, короче, непонятно какая. А кто доставал? Они русские. Не русские какие-то? Да, какие-то не русские, Анатолий. Я просто сразу зашел в контакт, и вы уложили объявление, сразу вам позвонил и написал контакт. А, скажите, они что, все забрали и оставили машину где-то, просто она стоит? А ей никого нету? Нет, они, короче, в ангар там какой-то завезли ее. Не знаю, что там делают, короче, в этом ангаре. Но сам факт, что, Анатолий, я так понимаю, что машину, они приехали на ней туда, и куда дальше, я не могу сказать, потому что я уехал на работу, плюс я занимаюсь строительством домов. Мы сейчас строим дом. Просто, знаете, дело в том, что я в Питере живу не так давно, меньше года, и я вот плохо ориентируюсь вообще. Я сам, короче, я Анатолий Питерский, меня Александр зовут, я контакт вам написал, и вот здесь, да, как говорится. Ну, Александр, ну а возможно вообще такое, что если мы с вами встретимся, и сейчас я соседу позвоню, подъедем и покажете, в какой ангар завезли машину, но... и мы на этом с вами разойдемся, я вам там заплачу. Анатолий, вы знаете, где Кириши находится? Нет, сейчас буду смотреть по карте. Это Кириши от Питера находится больше 80 километров. Вон оно как. А вы сейчас там находитесь? Я вообще нахожусь в Киришах, только за городом, мы дом строим. Я вам позвонил, я посмотрел объявление в ответ у региона, я думал позвонить и узнать регион. Я вам звонил в ожидании линии, узнать. Да я что-то подумал, что регион писать, в принципе, там и так понятно. Х-136МФ, да, все верно, все верно. На заднем сиденье какие-то тоже пакеты были, непонятно, но все доставали из багажа. А вы как их увидели на заднем сиденье, она же у меня затонирована. Так нет, они достали, они двери открыли, достали. Они поразгрузили, я понял, да. Чего-то привезли на ней. И ребята ушли, а она в ангар заехала? Ее в ангар завезли, да, и ворота закрыли. Но вы можете мне показать этот ангар, если мы приедем сейчас? Вот о чем, как я, где я его найду, этот ангар? Я же понятия... Просто, Анатолий, я работаю, понимаете, не оторваться с работы никак. Я сейчас на рабочем месте строим дом, надо заказчику дом давать сегодня. Ну, а я вообще-то, а как же быть, что я могу с этой информацией сделать? Ну, в какой-то ангар, их миллион ангаров, куда? Нет, это понятно, да. Я просто вам говорю, что я могу вам сфотографировать ангар этот, как говорится, сейчас. Вот, на 80-70 километров мы находимся от Кириши, лесной поселок, Ну, 80 километров – это час езды. Ну, сейчас мы, вот сейчас время у нас сколько, начало 12-го, ну, к пол первому мы будем. Ну это понятно, просто я вам сразу написал, сейчас сразу. Да я вас понял, но я вам вот покажете, я вам даже 50 тысяч заплачу. Прям сразу. Просто да я отвлекетесь, просто... ну, грубо говоря, на час от своего работы. Я Анатолий, вас все прекрасно понимаю, честно. И как говорится, давайте я вам сейчас заказчику позвоню, через 10 минут вам перезвоню и скажу, что. Давайте, хорошо, жду вашего звоночка. Ага, спасибо. Ну, ребят, короче, сейчас какой-то ажиотаж, я чувствую, будет, потому что, Коля, я объявление подал буквально-таки 15 минут назад, и уже два звонка было. Сейчас, наверное, просто оборвут телефон. Алло. Алло. Да бегал к соседу вон узнать, что он свозит. Нет, телефон дома оставил. Что там у вас? Ну, смотрите, у нас заказчик говорит, что ну, он сегодня дома говорит, что смотрите сами, успеете, не успеете, просто мы сегодня дома сдаем, у нас доделка сейчас, все, отделка идет внутренности, и все. Саня тебя, да? Да, да. Сань, ну, блин, ну, вот на тебе там сколько по времени отлучиться, показать, я ж так понимаю, это недалеко. Ну, недалеко, я вообще нахожусь в лесничном хозяйстве, я вам... Ну, мы сейчас приедем, ну, что ты, ну, на час отлучишься, покажем. Да у меня это понятно. Отдадим сразу. Это не факт, это в деньгах, понимаете? Я одному раз в жизни человеку помог, вот в Питере, да, в самом городе. Только у него не машину угнали, а мотоцикл угнали, да? Угу. Ну, и я просто себе, ну, себе на будущее сказал, что никогда в жизни не больше никому не помогу, просто вот, и честно, сейчас я случайно просто увидел вообще это у меня в ВКонтакте, новости листаются, и вот ваше объявление, что пропала машина, и эта машина перед носом у меня стояла у магазина, и я просто удивился, думаю, да ну нафиг. А вы как, когда она поехала, вы за ней, что ли, поехали, проследили, нет, туда не поехали? Нет, мы стояли у магазина, она подъехала и заехала за магазин, а там ангар, я просто вышел, стоял, курил и смотрел, что делают. А, во дела, блин. Блин, ну, не я не знаю, ну как я буду искать? Как вообще? Нет, я все прекрасно понимаю, Анатолий, просто я вот говорю, ну, я вот сейчас, если буду, на обеде поеду, съезжу, могу сфотографировать ангар, привезать вам фотографии. Ну, давайте так, я не знаю. Просто я честно, ну... разочаровался вот в этом, в Питере вообще, вот, как отношение людей. Я думал, что я буду найти мотоцикл, а мне в итоге просто еще там чуть не, как люди, извините за управление, маты мне послали. Ну зачем? Я кому-то помогать буду, да не буду никому больше помогать. А на каком основании вас что-то... Ну, типа, я ему показал, вот, ну, и так же увидел, где малолетки украли мотоцикл, уехали на нем. И я специально приехал за этими малолетками, куда они остановились, позвонил человеку также в объявление и сказал, вот у вас пропало, он говорит, да, он приехал. Молодец, нету, цикл он забрал, все, ничего еще не надо. Саня, если есть возможность, ну давай тогда так, сфоткай адрес тогда, табличку на этом магазине, как он там, куда мне ехать, хоть я по навигатору, и сам ангар по возможности, там зайди за магазин, получится у тебя нет, а, Сань? Ну... просто я, честно, не выучил сейчас, сам в Питере живу здесь 30 лет, да, и, как говорится, на Терме на всю жизнь живу, и, как говорится, просто разочаровался в отношении людей просто. Не, ну а что, ну ты увидел мою машину, я тебя отблагодарю, ну... чё, да, я, понимаете, Анатолий, это в жизни вот я слышал сколько раз, и вот я работаю своими руками, я зарабатываю деньги, да, у меня есть семья, вот это самое верное, что я работаю, и не ворую, ничего мне это не надо. Да, при чем тут? Ну, по честным трудом, так же я с сантехническими работами занимаюсь, считай, тоже строительным, считай, коллеги. Строительным? Да по сантехнике я пластиковые трубы паяю, вот такими делами, понял. Ага. Иногда отопление, ну чаще сантехника. Ну, так а что друг-то, вы друг-то нашли, что друг-то? Ну, он говорит, поехали без проблем, что делать, коль такая ситуация. Я вообще без колес остался, блин. Я у жены машины не могу забирать, она то ребенка в сад завезет, то за продуктами, поэтому я вообще без колес. Так что надо что-то, блин, по горячим следам. На наши ГАИ это надеяться. Бесполезно. А? На наши ГАИ надеяться бесполезно, никто да, ничего найдет. Вообще. Я с вами согласен. Поэтому вот благодаря группам хоть что-то как-то вот повезло мне, нифига себе, блин, только объявление дал и сразу информация появилась. Я, честно говоря, не ожидал. Мне экономики Ленинградской области, тем более, по-любому в городе машины не будет, а тебя будут выгонять. Ну, что там, Игорь, разбирать сейчас в этом ангаре или что будут? Ну, давай, как ты предложил, сделаешь фотографии, да и... Ну, это мне сейчас, сейчас, короче, что мне доехать оттуда, сфоткаю. Ну, мне просто непонятно, ты вроде, у тебя времени нету, и в то же время ты можешь отъехать, можешь... Нет, я говорю, у меня, ну, мы работаем втроем, у нас... Три человека, ну, мы два напарника, еще мы строим дом из груза, знаешь, мы доделал отделку полностью. Ну, я понял, понял. Ну, с фундамента до крыши делаем дом полностью из груза. И, как говорится, послать, мы ездили, когда это все было, да, вот машина твоя, как говорится, подъехала. Мы обратили внимание, мне еще напарник говорит, блин, местная, ну, еще катается не русский, мы еще обратили внимание. И потом я в группу залезаю, как раз вот объявление было. Ну, я понял, Сань. Ну давай, что, давай съезди тогда с фоткой и вышлешь мне ВКонтакт, и тогда там по денежке тоже сколько, что тебе определимся, как ты, ну, сам давай, считаешь. Ну давай, я фотки сделаю и, как говорится, скину тебе ВКонтакте. Давай, давай, Сань, давай. Давай, окей, жду, короче. Вот такие вот дела, ребят, новая тема, видите, не приедем там, не угнали, а типа вот торгуют информацией, вот так вот, да, косят под людей нормальных, работаем, семья, дом, ну, в общем, давайте, будем ждать фотографии, что он нам там вышлет. Алло. Сань, набирал? Да, да, я, короче, все, поехал. Ага. Короче, дело вот этого шиномонтажа, там сзади какое помещение стоит, там, да. Подай, магазин или шиномонтаж, я не понял. Ну, не, шиномонтаж, который и ангар стоит там. Ты говоришь, вы, они подъехали около магазина, сумки вынули, а потом заехали за магазин. Ну, магазин и ангар. А шиномонтаж? Там, походу, в магазине два чека. А, я понял, короче, типа магазин, а с другой стороны шиномонтаж, да, я понял. Автомикс или как-то автомат. Все, все, я понял, Сань. Ну, давай, что, как договаривались, с фоткой просто и адрес. Ты так же не знаешь, наверное, по какому адресу это. Просто чтобы адрес был. Табличку, конечно, сфотографирую. Давай, Санек, я жду, давай, ага. Просто чтобы мне, ну, не пустую ехать. Я, да не, ну я тебе сейчас это, давай, с фоткой все, ангар вот это и магазин, и все, и созвонимся, и что там по деньгам, я не знаю, ну сколько ты сам прикидываешь за это. Мне бы, конечно, говорю, было бы классно вообще, если бы мы встретились с тобой, показал да, ангар, да, все, я бы тебе сразу полтинник бы дал бы, вот да, так да, вот. Да, это я понятно, это не знаю, такие большие суммы, ну да, мы, наверное, договоримся, знаешь, как, ну, сейчас, короче, съезжу, да, ну, тысячи четыре, даешь? Четыре кола, короче, я тебе скину за адрес, за фотки, да? Да. Все, давай, давай, Сань. Давай, все, я сейчас что там, ну, минут 30 туда-обратно мне ехать. Хорошо, Санек, жду. Давай. Все. Давай, ага. Алло. Анатолий, да, у меня просто двигатель напарник открыл, мог бы вы приехали. Че, фотографии, смотрите, магазины и сторона, где ангар стоит. Что говорил, полчаса тебе ехать, 5 минут прошло. Я туда-обратно же езжу. А, туда-обратно полчаса. Да. Ну, там с фоткой так, чтобы было понятно мне, куда идти, и адрес, чтобы видно было. И адрес, здесь табличка магазина, номер, магазин, фотку, и с правой стороны вот здесь ангар, который я машина, где мы стояли вот рядом. Ну, вот, чтобы шиномонтаж вот этот видно было, и ангар, хорошо? Ну, все, Анатолий, сейчас мы сделаем. Давай, давай, давай, все, я ВКонтакте, я жду фотки, и ты сразу прям ВКонтакт мне номер высылай, куда тебе денежку скинуть, окей? Короче, прикол, перезванивают каждые 3 минуты, говорили, что полчаса ехать, пипец, блин, ребята нетерпеливые, хотят побыстрее бабла срубить. Алло. Да, да, Сань, что там у вас? Все, я сфотографировал 4 фотографии, куда их отсылать, ВКонтакте? Ну вот ВКонтакт, куда ты говоришь, писал мне, но я вот сейчас прямо на странице, я не вижу, чтобы ты мне писал. Ты же говорил, что ты мне... Ну я писал объявление, ничего. А, ты писал внизу объявление. Вот сейчас я зайду ВКонтакт. Я просто говорю, что в личку пиши, не туда, где я объявление давал. Я там уже сам написал. Ты, наверное, там в комментарии написал, я понял. Ну давай, в личку напишу, Толя. Да, давай, да, высылай фотки и сразу пиши номер, куда тебе денежку перевести, окей? Но номер вот, вот этот номер к кошельку привязан. А, прям вот этот. Ну все, давай, я прям фотки вижу и сразу же отправляю тебе 4 рубля. А, может ты меня обманешь, Анатолий. Я тут честно, 4 фотографии у меня с адресом, с ангаром все есть вообще полностью. Ну я тоже тебе могу сказать, ты меня может обманешь, поэтому тут у нас ситуация одинаковая абсолютно. Только в твоем случае ты ничего не теряешь, в моем случае я теряю 4000, поэтому давай уж на честность друг друга понадеемся и все. Все, давай, высылай, я тебе сразу отправляю. Окей. О, блядь, какой ушлый. Боится, что 4 рубля не переведу. Алло. Вот я 2 фотографии скинул. А еще 2? Ну, как я удостоверюсь, я вот ангар у меня теперь и адрес, табличка. Вот магазин, который я лично видел, эту машину, эту Камри, ага. Как говорится. Это без обмана. Я не малолетка, чтобы обмануть кого-то. Мне смысл, да я работаю. Да у меня работаю. И мысли не было. Ты о чем говоришь? Нет, просто... Нет, просто я говорю, что мне просто я обжегся раз, как говорится, отношения в человечестве я поменял из этого просто, как говорится, отношения. Саня, а ты говорил, что в этом магазине шиномонтаж. Где-то шиномонтаж, я тут что-то не вижу. Да, внутри магазина там по краточной работе за него заезжаешь. Вот здесь ангар у нас, Ну, зайди с фоткой вот этот, как ты говоришь, сервис или шиномонтаж, чтобы я его видел. Ну, все. Давай, давай, вот его фоткаешь и все, и перевожу сразу. Да. Алло. Анатолий. Ау. Я вот фотографирую вам, да, сейчас внутри захожу и фотографирую. Но я не верю, честно, что деньги будут, понимаете, просто я сейчас скидывал фотографии, и вы мне в итоге вообще сейчас ничего вообще не было, понимаете? Но как я могу достериться? Я сделал свою, как говорится, вот вы мне говорите, фоткать лишь на монтаж, смотрит, здесь, что там что там ведется, что там вообще есть. У меня какие-то подозрения, что вы меня, по-моему, обманываете, потому что, судя по фотографии магазина, шиномонтажа там негде разместиться. Сделайте, пожалуйста, фотографию шиномонтажа и все, и мы с вами деньги сразу оплачу. Я вам говорю просто, Анатолий, вот сейчас переводите денежку. Ну я просто не пойму, Сань. Ты мне сказал, что в магазин вроде как 2 входа, он на 2 зоны поделен. Один вход шиномонтаж, другой отдел продаж. Я смотрю на фотографии, и я вижу, что вход центральный, и никакого шиномонтажа там быть не может. Да, с той стороны, может, это не к этому магазину, я откуда, но вообще не нет. Сфотографируй, дай фотку, и все, ну что тебе сложно? Нет, это просто я удостоверился самому себе. Ну, стоит мне вообще нет. Мне это вообще тяжело. Да что, тебе тяжело одну фотографию сделать? Я вам говорю вот просто, честно, я вас, например, обманывать не собираюсь. Вот честно, вот денежки перейдите, я вам, сколько, 2 фотографии ангара, и сейчас присылаю, и мы с вами перейдем. Я вас тоже, Александр, обманывать не собираюсь, но... Ну, я вам честно говорю, честно. Но есть одно но, у меня подозрение, что что-то не то происходит. А, не то происходит. Ну, тогда давайте мы с вами попрощаемся, ищите уж дальше все машины, я вам больше не помогаю. Я вам помогаю, думал, что внутри очень по-человечески, а в итоге получается вот так. В натуре у лягушки хуй зеленый, знаешь об этом? Да я не знаю, честно. Ну, посмотри, блядь, удостоверься, а то ты пиздишь, блядь, а выдаешь себя за порядочного, а сам пиздобол. Да? Ну, а хули ты пиздишь, нахуй, у меня вообще машины никакой не угоняли, я тебя развел. А ты тут дуру гонишь, где-то что-то видел. Может, ну, тебе во сне приснилось? Будет. Пусть будет так. Или ты дурь обожрался и, блядь, ну, тебе нахуй приглючило. Честно, я не наркоман и не употребляю ничего вообще. А как же тебе, блядь, приглючило Тойоту, которую хуй кто угонял? Да? Ага. Ну, вот объявление записали, не я же пишу, понимаешь? Ну, я вот таких вот, блядь, умников, как ты, блядь, еще нахуй развожу, блядь, которые нахуй хотят бабла на халяву срубить. Да не, нет, ваша бугон, нахуй. На чужом горе, блядь. Не стыдно. Да вообще, не я, честно, я на вашем горе не наживать. Ну ты представь, человек, правда, машину спиздили, а ты будешь вот эту пургу гнать, он тебе денег заплатит, в итоге у человека ни машины, ни денег. Охуенно. Мразь, трубку бросил. Ему фоток неоткуда взять, блядь. Он нахуй гонит, блядь, дуру, блядь. Да он хуй возьмет теперь трубку, блядь. Друзья, короче, вот такая вот тема, видите. Обманывают теперь немножко по-другому. Не то, что мы там сейчас разберем, давайте деньги, а просто пытаются информацию продать. Так что имейте в виду, что вот таким способом сейчас уже пытаются денежку выудить. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир.